Глава 14. Протаренные дороги ада. Как только заказ был согласован и оплачен, мы покинули владение аристократа. Настроение у всех было ни к черту, разговаривать не хотелось. Заглянув в практически невесомый кошелек, я выяснил, что семейный бюджет сократился на порядок. 6 золотых с мелочью, вот и все, что осталось от состояния, на которое мы могли месяца 4 припеваючи жить в страде. А ведь загляни мы к торговцу десятицей раньше. Эх, как говорится, знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Переход и последующая беготня по лавкам пробудила у меня зверский аппетит. Пользуясь тем, что верная жаба корчилась в предсмертных судорогах, я повел семью к первому попавшемуся по пути трактиру. Приятель Дара проживал в богатом квартале, так что источающий ароматы готовой еды заведения, в которое мы заглянули, оказалось чистым и уютным. Несмотря на обеденное время, народу было мало, чем мы и воспользовались, оккупировав большой стол у дальней стены. Когда шустрая разносчица убежала выполнять наш заказ, я не стал больше тянуть и, перейдя на эльфийский, чтобы отбить интерес у прочих посетителей, произнес: «Итак, мои дорогие, пришла пора решать, что будем делать дальше. У кого-нибудь имеются дельные предложения?» «Можно придерживаться намеченного плана», – ожидаемо предложила супруга. «Если в дороге нас ничто не задержит, и если стоянку моего племени не придется долго искать, наш путь займет не более 3 десятиц. А там можно будет послать гонцов за заказом, опять же, если никаких случайностей не произойдет. Всадники с заводными за 10 достигнут страда. Надо только торговца предупредить, что товары мы не будем забирать лично». «Как-то многовато, если», — заметил я. «Ну, извини, старалась как могла», — огрызнулась Вика. «И вообще, я до сих пор понять не могу. Зачем ты пошел на эту откровенно грабительскую сделку? Почему нельзя было отложить покупку ингредиентов до лучших времен? Надоело в учениках ходить?» Вроде того». Доверие во взгляде арчанки было не на грош. «Не злись на Ника», — подал голос брат. «Нам действительно нужно поскорее закончить обучение». «Зачем? Официально зафиксировать новый рекорд вам все равно не позволят». Дарит бросил на меня умоляющий взгляд. Но я в ответ пожал плечами. «После того, как мы стали одной семьей, хранить секрет не имеет смысла. А если не согласен, то сам и выкручивайся». Не дождавшись от меня поддержки, брат тяжело вздохнул и принялся исповедоваться. «Дело в том, что нас связывает не совсем обычная метка. В момент скрепления договора я использовал иную магическую структуру, которая обеспечила более плотное взаимодействие энергопотоков наших аур и провела синхронизацию». «Ой, сейчас как урежу кому-то», – протянула раздраженная Вика. «Говоря проще, метка превратила наши разумы в единую систему, ликвидация одной из частей которой неминуемо повлечет за собой отказ оставшейся». Судя по лицу арчанки, до нее начало доходить. «То есть?» «Именно. Умру я, Ник отправится к Великой Матери следом за мной», — помог эльф моей супруге. «Так что нет ничего удивительного в том, что он хочет избавиться от метки. Вспомни, сколько раз нам приходилось сражаться с отрядами, намного превосходящими нас по численности. А ведь любой командир знает, что первым нужно нейтрализовать мага, так что основной удар, как правило, принимаю на себя я. И далеко не всегда это получается удачно». Тут ко мне наконец-то вернулся дар речи. «Я хочу избавиться? Ты с дуба рухнул? Да мне это 300 лет не сдалось. Я вообще опасаюсь, что после пропажи магического канала врожденная блокировка разума не позволит мне нормально общаться с Муркой. Тем более практика показывает, что в серьезных передрягах мне от чего-то достается больше всех. А ты же у нас из расы долгожителей. Зачем тебе такой балласт? И в бытовом плане, опять же, неудобств не будет. Личное пространство появится». «Какое к хругу личное пространство? Какие, мать твою, неудобства?» — воскликнул Дарит. «Да я только благодаря метке понял, что такое настоящее чувство. Ты за уши вытянул меня из болота глупых догматов, перевернул мое мировоззрение, научил любить и радоваться жизни. И после всего этого считаешь, что меня может тяготить возможность слышать и ощущать тебя?» «Полный писец. У меня не хватало цензурных слов, чтобы выразить абсурдность ситуации. Дар тоже не находил, что сказать. Выручила Вика. Поглядев на нас удивленных, раздраженных, немного обиженных и одинаково глупо хлопающих глазами, она устало констатировала. «Придурки! Оба!» Покосившись на Арчанку, мы переглянулись и опустили глаза. Было стыдно. Изначально повесив табу на обсуждение этой темы, мы даже наедине старались ее не касаться. Из вежливости или чтобы не вспоминать о допущенной ошибке, сейчас уже не разобрать. И вот во что это вылилось. Сгореть со стыда у нас с даром не получилось, хотя мы честно пытались. Появившаяся разносчица с тарелками позволила переключиться на более насущную проблему. Следующие полчаса наше семейство дружно набивало животы, приятная сытость настроила на благодушный лад, позволив отвлечься от досадной оплошности. Но проблема никуда не делась, о чем нам напомнила подобревшая Вика. «Так что делать-то будем?» «Предлагаю выставить все так, словно мы отправились в страд для продажи трофеев, и вернуться в деревню», — высказался Ушастик. «А я бы хотел навестить кузнецов», — внезапно заявила Лисенок. «Месяц же нужно на что-то потратить, а коротышек мы давно не видели. Интересно, они вообще пережили нашествие?» «Я не против вернуться на старое место», — мурлыкнула Мурка. «Дичи там много, а от охотников отобьемся. Что скажешь, Ник?» Почувствовав, как на мне скрестились взгляды родных, я озвучил пришедшую на ум идейку. «А давайте вспомним былые времена и пошвырнемся на второй пояс». Слыша единодушное удивление, я поспешил пояснить. «Денег у нас кот наплакал, а дорога на юг штука непредсказуемая. Может, всякое случится. И что тогда? За бесценок продавать оружие какому-нибудь деревенскому барыге? А в Тертосе у меня осталась захоронка с ценными вещами, которые потянут минимум на полсотни золотых. И скелет Крида, по нынешним временам способный удвоить эту сумму. Также по дороге можно собрать огромное количество самой разной добычи. Было бы место в рюкзаках и охота возиться. Конечно, риск есть. И немалый. Это же проклятые земли. Ну а Вок с Лисом утверждали, что на первом поясе сейчас тишь да гладь. Вероятность повстречать другие искательские команды или нарваться на бандитскую засаду минимальна. А благодаря нашим возможностям и неплохой подготовке мы имеем все шансы на успех. Что скажете? Наполнив кружку квасом из кувшина, я стал неспешно потягивать кисловатый напиток, ожидая, какое решение примет Вика. С остальными все было ясно. Судя по эмоциям, аналогично обеспокоенный нашим материальным благополучием дар был со мной солидарен. Лисенок, успевшая почувствовать себя крутой искательницей, проголосует за всеми конечностями. Мурке было пофиг, куда идти, лишь бы рядом со мной, а котята от нее отставали ненамного. Лишь хмурившая брови Арчанка колебалась. Подозревая, что я все равно пойду на поводу у супруги, высказываться никто не спешил. Чтобы как-то заполнить неловкую паузу, я рассчитался за обед, отдав официантке кровные 8 серебрушек. Очнувшаяся жаба мстительно напомнила, сколько продуктов можно было купить на эти деньги в любой деревне. Но тут отмерла Вика. Покосившись на лисенка, которая даже дыхание затаила, с надеждой уставившись на свою наставницу, любимая скривилась и недовольно объявила. «Ладно, уговорили. Идем на проклятые земли». «Ура!» – подпрыгнула рыжая. «И да, Ник, дар, чтоб больше никаких секретов». Сообразив, что буря прошла стороной, мы с братом облегченно перевели дух и хором пообещали впредь никакую важную информацию от семьи не утаивать. На этом недоразумение было исчерпано. Подхватив сумки, мы посетили здешнее отхожее место и по максимуму воспользовались умывальником для гостей. Повара неодобрительно смотрели на то, как мы наполняем фляги, моем головы и ополаскиваем ноги в рукомойнике, но возражать не осмелились. Освежившись на дорожку, мы покинули трактир и направились к восточным воротам, провожаемые стайкой любопытной ребятни. По пути Вика предложила завернуть к алхимикам искательской гильдии и пополнить наши запасы. К неудовольствию своего земноводного я поддержал супругу. Ведь если сито с камишем и разных противоядий у нас было хоть отбавляй, то с составами для обработки свежих ингредиентов, кислотами для первичной выделки шкуры и элементарным стиральным порошком дело обстояло не так радужно. Последующий приступ удушья был легким. Цены у алхимической лавки оказались божескими. К тому же искательский знак Арчанки обеспечил нам неплохую скидку. Прикинув, какие твари могут повстречаться по пути, мы запаслись скляночками, горшочками и мешочками с разными порошками, мазями и жидкостями, потратив на все меньше 2 золотых. На выходе из города пришлось задержаться. Командир дежурившего на воротах усиленного наряда стражи оказался любопытным до невозможности, либо знал о новой примете. Добрые 1/4 часа мне пришлось работать языком, отвечая на глупые вопросы. Где были, что видели, много ли заработали и тому подобное. Правда, когда заскучавший Карф всерьез заинтересовался блестящей бляхой на ножнах бравого вояки, у того все же проснулась совесть. Закруглив допрос, он приказал подчиненным открыть ворота и отпустил нас с Богом. Выйдя из города, мы будто переместились в другой мир, душную раскаленную пустыню. Как оказалось, утренняя жара была еще цветочками. Полуденное солнце превратило безжизненную степь в самый натуральный ад и припекало макушку даже через светлую в подобие челмы портянку. И если двуногим членам семейства было еще терпимо, то мариланы медленно плавились от жары. Спустя 1 час пути у котят начали заплетаться лапы. Пришлось достать 2 рубашек, полить их водой и укутать ими пушистиков. Я был готов повинуть назад, но заметил на горизонте зелень и повел свой отряд к ней. Вскоре мы достигли оазиса, который представлял собой небольшое болотце, заросшее кустами и несколькими десятками деревьев. Но не мы одни оказались такими умными. В островке спасительной зелени расположилась стая попрыгунчиков. Негостеприимные твари не нашли ничего лучше, чем скопом напасть на нас. И тут мы случайно совершили открытие. Оказывается, когда 5 уставших, разозленных, одуревших от жары эмпатов одновременно используют свои возможности на небольших, восприимчивых к воздействию живых объектах, те моментально умирают от разрыва сердца. Когда с 250 мчавшихся к нам голодных зубастиков одновременно рухнули на землю, где и затихли после недолгих судорог, мы не слабо удивились. А оценив всю прелесть бесконтактного уничтожения тварей, уже осознанно добили прятавшихся в кустах остатки стаи, после чего выволокли трупы к остальным и обезглавили, чтобы спустя 1 час не получить под боком маленькую армию прыгающих зомби. Достав простынки, наше семейство расположилось в тенечке под деревьями. Я с даром остался на страже, а кошки с девушками моментально вырубились, проспав и нашествие желтых ящериц, и визит наглых орлов, которым мяса расчлененных попрыгунчиков и рептилий показалось мало, и появление аллигаторов, которые, игнорируя сваленные в кучу трупы, неосмотрительно нацелились на живую добычу. Короче, нам с братом было некогда скучать. Пока семейство беззаботно посапывало, мы только и успевали сдирать шкуры с наведывающихся к водопою тварей, не забывая о других ценных ингредиентах, типа зубов и когтей. Груда мертвых тел рядом с оазисом потихоньку увеличилась и в какой-то момент привлекла внимание стаи пролетавших мимо ворон. Но даже их громкое карканье не разбудило спящих. Это меня обеспокоило. Однако Дар, проводя с помощью магии беглый осмотр, заявил, что это не кома, спровоцированная тепловым ударом, а следствие сильной усталости. Лишь на закате, когда ужин был готов, Сони соизволили вернуться в реальный мир и с завидным аппетитом накинулись на сочное, хорошо прожаренное мясо очередного визитера. Утолив жажду свежим настоем ушастика, мы собрали вещи и двинулись дальше. Дневная жара постепенно уходила. На проклятые земли опускалась ночь, принося дарившую облегчение прохладу. Степь оживала. То и дело, дорогу нам пересекали змеи и крупные насекомые, пучеглазые вараны. Маскируясь под замшелые валуны, провожали нас настороженными взглядами. В небе над головами носились летучие мыши и ночные бабочки. Лепота! Но в бочке меда имелась ложка дегтя. Поодиночке или небольшими группами с поразительной регулярностью на нас нападали мелкие голодные хищники. Эмпатический удар действовал не на всех. В таких случаях котят опускали в ход клыки и когти. Изредка и нам приходилось доставать клинки. Количество ценных ингредиентов в сумках потихоньку росло. Вскоре мы начали перебирать добычу. Свежевали только тех тварей, шкурки которых стоили больше 3 серебрушек. Перестали охотиться на змей причудливой раскраски, не обращали внимания на ящериц. Ночи большая часть утра прошла в дороге. Мы даже привалов не устраивали, предпочитая морить своих червячков сухпайком. А когда жара стала нестерпимой, остановились в развалинах, которые на Викиной карте были снабжены пометкой «Надежное укрытие», предварительно перебив облюбовавших их гиен. Пока остальные натягивали простыни между остатками стен, организовывая хоть какую-то тень, я побродил по округе и нашел останки искательского отряда. К сожалению, в груди костей, обрывков ткани и прочего мусора ничего полезного не оказалось. Видимо, до нас тут уже побывали поисковые отряды. Но в качестве утешительного приза мне достался неплохой нож, упавший в трещину между камнями и никем не замеченный. Следующие пара суток прошла в том же темпе. Ночью мы шагали на восток, а днем отсыпались. Конкуренты на горизонте не показывались. Но вместо спокойствия этот факт порождал у меня странное чувство тревоги. Мне чудилось, что в здешнем аду мы остались единственными представителями разумной жизни, а проклятые земли с нетерпением дожидаются любой нашей оплошности, чтобы исправить это досадное недоразумение. Семья разделяла мои опасения, и во время переходов мы были максимально собранными, не рисковали по пустякам, обходили подозрительные места, а на привалах дежурили парами. К рассвету четвертого дня впереди показалась река, заметно обмелевшая, но все так же богатая рыбой. Перебравшись по камням на другой берег, мы устроили привал. Искупались, постирали шмотки, развели костер и наварили душистой ухи. Долго задерживаться не стали, рассчитывая еще до полудня достигнуть одного из укрытий. Однако планы пришлось послать к чертям. Вначале Дар заметил поляну златоцвета, широко применяемого в целительстве. И не успокоился, пока мы не собрали все цветущие бутоны в мешочек. После Мурка, учуяв застарелый запах разложения, привела нас к месту последней схватки невезучего отряда искателей с командой мутантов. Прикончив парочку зубастых крокодилов, мы обшарили это поле битвы и нашли много ценного – оружие, амулеты, деньги, украшения и даже рюкзаки искателей, которые пребывали в плачевном состоянии. Выпотрошенные хищниками и пожеванные грызунами. Полезная алхимия была испорчена влагой. От запасов еды остались только крошки. Зато новенький, блестящий на солнце котелок прекрасно сохранился, как и добыча отряда, кости цуков. Над ними уже успели поработать муравьи. И нам осталось лишь собрать бесхозные скелеты земноводных, за которые гильдейские алхимики, не торгуясь, отвалят десяток другой золотых. В общем, до укрытия мы так и не добрались. Устроились под сенью небольшой рощицы. Следует отметить, после сухой степи буйная зелень радовала взгляд и дарила позитивный настрой. Однако ад оставался адом. Каждый листик, каждая травинка таила в себе угрозу. Ядовитые шипы и пыльца, хищные растения, кровососущие насекомые, прятавшиеся в густой траве змеи. Всего и не перечислить. Так что мы удвоили осторожность. Особенно после того, как выковырили клеща из Викиной руки. Несмотря на мои опасения, день прошел мирно, а вот ночка выдалась насыщенной. Порождения проклятых земель словно с цепи сорвались, не давая нам и часа передышки. Поначалу мы еще снимали шкуры с обезглавленных тварей, но после полуночи натиск стал таким бурным, что мы едва успевали уносить ноги с места очередного побоища, пока на запах крови не сбежались падальщики со всей округи. Сколько раз нам приходилось обнажать клинки, не счесть. Самые тяжелые схватки пришлись на утро. Два десятка волков, полсотни мартышек, стая летучих мышей, одна из которых едва не лишила лисенка глаза. После наступило долгожданное затишье. Боясь спугнуть удачу, мы взяли бодрый темп и топали еще несколько часов, пока впереди не показался холм с храмом Хинели. Убежище оказалось обитаемым. В главном зале вольготно расположились змеи. Больше сотни гадин приползли в часовню искать спасения от палящего солнца, невольно вызывая у меня ассоциации со сценой из фильма про Индиану Джонса. Нежившихся в холодке ядовитых и не очень шнурков мы тревожить не стали. Поднялись по лестнице на второй этаж и обнаружили неприятный сюрприз – нехилое гнездовье крылатых кровососов. Знаком велев всем замереть, я тихо поинтересовался у Дара. Может ли он своей магией парализовать тварей? Эмпатия на них почти не действовала. Порубить всех кровососов, даже сонных, у нас точно не получится. А перспектива целый день ожидать атаки с воздуха отдавала гнильцой. «Легко», — Шепотом ответил брат и сосредоточился. Несколько секунд спустя под куполом храма будто пронесся порыв ветра, породив легкий звон у нас в ушах. «Готово», — облегченно выдохнув, заявил ушастик. С недоверием я потыкал мечом ближайшую тварь, вцепившуюся коготками в балку. Та не отреагировала, находясь в странном оцепенении. Ситуация не изменилась, даже когда я сбил кровососку с насеста. Подняв теплое тельце, я гаденько ухмыльнулся, вышел на лестницу и швырнул тварь вниз. Угодив переплетение змеиных тел, подарок с небес вызвал недовольное шипение, но затем одна из наиболее сообразительных гадин распознала в нем добычу. Короткий бросок, и оцепеневшая тельце медленно исчезает в пасти присмыкающегося, а змеям летит новый презент. Вике понравилась моя идея. Следующие четверть часа мы посвятили кормлению. Колония кровососов была многочисленной, так что никто из змеек в обиде не остался. А некоторые обжоры раза в два увеличили свой объем. Надеюсь, теперь никому из них не придет в голову забираться наверх. Проверив все углы, мы с чистой совестью принялись устраиваться. Выбрали местечко, где помета было поменьше, расстелили простыни и мгновенно отрубились, оставив Дара на дежурстве. Проведенный под дырявым куполом храма день сюрпризов не принес. Мы прекрасно отдохнули, проснувшись, перекусили тем, что нашли в сумках, а когда солнце краешком коснулось земли, двинулись дальше. Вспоминая прошлую ночь, мы готовились к повторению кошмара. Однако проклятые земли неожиданно сменили гнев на милость. Итог – всего три нападения, причем первые два опасности не представляли. Подумаешь, три матерых саблезубых хряка пожелали перекусить человеченкой. Мы им только спасибо сказали, разводя костер и разделывая одну из свиных туш. Второе нападение мы проворонили по глупости, устроившись на пятиминутный перекур рядом с небольшой рощицей. Поздно заметили странное шевеление земли и лишь в последний миг успели избежать крепких объятий плотоядных лиан. Третье следует описать подробнее. Произошло оно перед рассветом. Когда мы огибали ничем не примечательные кусты, из-за них выпорхнули две жуткие твари, похожие на помесь летучей мыши и осьминога, которые с легким свистом понеслись к нам. Ментальный удар они проигнорировали, но об острую сталь зубки-то пообломали. Очищая клинки от липкой крови существ, мы поражались уродством мутантов. Метровый размах крыльев. Щупальца усеяны присосками, которые намертво впивались в добычу. Ушастик еле отодрал одно от своего меча. Непропорционально огромная пасть в центре тела с акулиями зубами в несколько рядов. Отсутствие глаз, скрывающая ауру кожа. Одним словом, мерзость. В искательском справочнике такие чудища не упоминались. Эльфы, по словам Дара, тоже с ними не сталкивались. И у меня зародились подозрения, что и данные летучие осьминоги, и макаки-мутанты были выращены в одном месте. Меня терзало любопытство. Кто в здравом уме мог создать подобное? И главное, с какой целью. Но проклятые земли бережно хранили свои секреты. Встреча с Крайкинами, так твари обозвала впечатлительная лисенок, заставила нас в очередной раз удвоить осторожность. Хотя ранее казалось, что мы достигли ее предела. Но после встречи с крылатыми осьминогами на нашем пути воцарилось затишье. Образно выражаясь, конечно же. На самом деле проклятые земли были наполнены массой звуков. От чириканья птиц до истеричного предсмертного визга, поедаемого кем-то суслика. В общем, ничего необычного. Топали мы до самого полудня. Местность вокруг была настолько однотипной, что последние несколько часов я всерьез сомневался, что правильно запомнил дорогу к Тертасу и вел семью больше наугад. Однако, когда я был почти готов признаться в том, что проводник из меня хуже Сусанина, на горизонте показался знакомый лес, покрытый фиолетовой дымкой. Достигнув деревьев, увитых мясистыми лианами с вечно цветущим, очень похоже на то вьюнком, я отыскал практически незаметный, укрытый зеленью крест на одном из стволов и приказал всем располагаться. Лагерь ставили прямо посреди поля. Там было безопаснее, нежели в населенном трашами лесу. Выкосив траву на облюбованном пятачке земли, мы нарубили палок и натянули на них простыни, обеспечивая защиту от безжалостного солнца. Не палатка, но сойдет для сельской местности. Вытряхнув все из своего рюкзака, я сложил туда несколько пустых мешков с бутылочкой камиша, на всякий пожарный, и объявил дальнейший план действий, готовящимся к отдыху девушкам. Сейчас мы с Даром отправимся в город. Не знаю, сколько времени займет откапывание захоронки, но точно не меньше пары часов, возможно и больше. Так что заранее паниковать не начинайте. А вот если к наступлению сумерек мы так и не объявимся... «Я иду с тобой», не дав мне закончить, заявила Вика. «Я тоже с вами», поднялась рыжая. Мурка промолчала, но эмоции большой кошки говорили, что отпускать меня она не намерена. «Это что еще за бунт на корабле?» скинул я брови. «Родная, ты всерьез полагаешь, что я позволю тебе войти в пристанище Трашей, зная, что их укус смертелен?» «Сам-то идешь». «Так у меня реакция твоей не чета, в чем ты могла убедиться, когда мы с Даром во дворе палками махали. Пойдешь следом? Мне придется отвлекаться еще и на твою защиту, что уменьшает мои собственные шансы остаться целым. Так что прости, дорогая, но ты остаешься здесь. Это не обсуждается. Мурка, а ты чего вскочила? Тебя я тоже не возьму». «Хочешь сказать, я тоже уступаю тебе в скорости реакции?» Вскинулась Марилана. «Нет, ну подумай, чем ты можешь помочь в городе? Яму выкопать или мешки дотащить? А за остальными кто присмотрит? Котята?» Признав справедливость доводов, подруга понуро опустила голову. Лисенок спорить не стала. Девушка как клещ цепилась в ушастика. «Нет, рыжая уже поняла, что никто ее в Тертос не пустит. И просто хотела еще раз почувствовать супруга, поделиться с ним своими эмоциями, получить ответную любовь и поддержку». «Я вернусь, обещаю», – прошептал ушастик на ушко девушки. «А я приложу к этому все силы», – мысленно поклялся я. Поцеловав расстроенную арчанку, я закинул на плечи сумку и решительно направился к лесу, отсчитал полсотни деревьев от знака, дождался, когда ко мне присоединится брат, и со всей осторожностью углубился в чащу. Продолжая играть роль проводника, я старательно работал клинками, разрубая перегораживающие путь лианы, густые кусты и ветки, чтобы те не мешали, когда мы будем возвращаться обратно, нагруженные тяжелыми мешками. «Никогда, а если?» Пронеслась в голове подлая мыслишка, но я отмахнулся от нее, продолжая издеваться над Флорой. Раши не показывались, возможно, затаились в прохладных местах или вообще в спячку впали. Вот почему я решился на вылазку именно сейчас, в наиболее жаркое время, несмотря на то, что у нас за плечами был многокилометровый переход. Согласен, усталость поневоле рассеивает внимание, но проводить ночь около рассадника смертельно опасных тварей куда рискованнее. Да и не так уж сильно мы с Даром вымотались, чтобы это превратилось в проблему. Достигнув пролома в стене, я знаком показал ушастику смотреть в оба и повел брата к тайнику. Бесшумно ступая по раскаленным камням, мы держались середины улицы. Присматриваясь к темным провалам окон, оглядывая каждую подворотню, прислушиваясь к тихим шорохам безлюдного города, не встретив ни мертвых, ни живых, мы достигли центральной площади, где я легко отыскал нужное место. Кирпичи над захоронкой чуточку просели. Разобрав мостовую и разрыв землю, мы извлекли три мешка с находками. Не удержав любопытства, Дар открыл один из них, поковырялся в ценных безделушках и предложил: «Раз представился удобный случай, давай заглянем в пару-тройку домов». «Тебе жить надоело?» – удивился я. «Нет, конечно. Просто по дороге сюда я пользовался магическим зрением, но не заметил ни одной твари на верхних этажах зданий. Все они просматривались либо на уровне земли, либо еще ниже, в подвалах. Подумай, может, стоит рискнуть?» «Давай сначала с Кридом разберемся, змей-искуситель», — хмыкнул я. Поиски останков твари много времени не заняли. Собрав давно обглоданные кости, мы очистили их от грязи и упаковали в кожаный мешок. Попутно ушастик проверил то, что хищники и насекомые оставили от незадачливых искателей. Оказалось, я многое упустил при тогдашнем обыске. 4 золотых монеты, зашитых в штанину Дорока, маленькую серебряную флягу Сишка, чей-то стилет. Почувствовав удивление брата, я недовольно буркнул: «Ну, что ты хочешь, молодой я тогда был, зеленый, вот и не доглядел». Осматривая место боевой слабы в поисках полезных трофеев, я невольно ощутил нечто очень похожее на ностальгию. Сколько прошло времени с момента моего отчаянного забега по Тертосу? 2 месяца. Ну, может, 3. А такое впечатление, будто это случилось в прошлой жизни и не со мной. Повзрослел не иначе. Пока я предавался воспоминаниям, ушастик заглянул в логово Крида, до сих пор источавшее стойкий запах отхожего места. Ход его мыслей был мне понятен. Согласно справочнику, сюда тварь приносила свою добычу и уже после раздирала на части, а если ей в лапы попадали люди, то их вещи все еще лежат там. Засиженные мухами среди огромных куч окаменевших испражнений и изъеденного червями протухшего мяса. Переглянувшись с братом, мы одновременно скривились. Нет уж, обыскивать разложившиеся трупы – это еще ладно. Но опускаться до копания в дерьме было стыдно, лучше уж пошарить в домах. Вернувшись на площадь, я поглядел на солнце, прикидывая, сколько у нас в запасе относительно безопасного времени. И сказал: «Осмотрим 5 домов, не больше, и только верхние этажи, если на них никого не окажется. После, независимо от результатов, идем обратно». «Как скажешь, Ник», – пожал плечами брат. Но я чувствовал, он доволен. Да я и сам понимал, что деньги лишними не бывают и обязательно пригодятся нам на новом месте. Не сидеть же всю оставшуюся жизнь на шее у Викиной родни. Тем более риск не такой большой. Магическое зрение дара поможет мне избежать встречи с ядовитыми колобками, а если нет, отобьюсь. Ведь благодаря тренировкам я даже отдаленно не напоминаю то наивное неуклюжее позорище, которое позволило полупрозрачным тварям искусать себя до полусмерти. Первый дом выбрал я, понимая, что в наиболее шикарно выглядевших зданиях наверняка успели побывать искатели, я нашел менее помпезное строение, без скульптуры кованых балконных решеток, на котором зелени было меньше, чем на соседних. Оценив приглашающе распахнутые ставни на втором этаже, я попросил брата: «Подсоби-ка». «Ты что, собираешься лезть через окно?» «Естественно. На лестницу я соваться не стану. Там черт знает, что может водиться». «А как же я?» «Подождешь внизу». Видя, что дар намерен обидеться, я добавил: «Ты мозги-то включи. Неизвестно, как яд трашей действует на эльфов. Сам же говорил, их возле вашей границы нет. А меня эти твари уже кусали. Выходит, какой-никакой иммунитет имеется». Поиграв с желваками, ушастик сдался. Встал у стенки и сцепил руки в замок. А когда я вложил туда ногу, выстрелил мной, словно из катапульты. Ухватившись за подоконник, я подтянулся, запрыгнул в комнату, выхватил клинки и осмотрелся. В покрытой полувековыми залежами пыли помещении движения не наблюдалось. Изучив потолок, темные углы и не обнаружив никакой притаившейся живности, я приступил к обыску. Простукивал стены, двигал мебель, искал потайные отделения в письменном столе. Результаты были скудными: 4 серебряных кубка, позолоченная чернильница и 6 тарелок, которые я взял из-за потрясающей росписи. Прихватив разную мелочь из ящиков стола, типа кипы чистых листов, записной книжки с кожаной обложкой, карандашей и ручек с золотыми перьями, я перебрался в соседнюю комнату, тоже оказавшуюся необитаемой. А полчаса спустя мягко спрыгнул на мостовую. «Ну как?» – поинтересовался утомленный ожиданием брат. Я протянул ему мешок с добычей. Блеск ценных безделушек и предметов домашней утвари, выполненных из драгоценных металлов, заставил Дара победно улыбнуться. «Идем дальше. Веди». Выбор ушастика оказался неудачным. Из дома, который он подыскал мне на разграбление, все ценное давно вынесли. Не спасло даже то, что мне удалось найти замаскированный картиной тайник. В стенной нише хранились документы, не представляющие для нас ценности. Признав, что моей удачей не обладает, брат предоставил право выбора мне. Я же доверился своей чуйке, и та не подвела. Следующие два здания принесли нам много ликвидных находок, а в последнем я сорвал джекпот. Библиотека. Небольшая, всего 2 стенных шкафа, но книги в них оказались как на подбор качественными и очень дорогими на вид. А поскольку резная дубовая мебель имела надежные дверцы, печатной продукции удалось избежать воздействия солнца, влаги и пыли. Понимая, что все мы в любом случае не унесем, я утихомирил своего хомяка и отобрал чуть больше полусотни толстеньких томов, которыми набил 2 мешка. Предпочтение отдавал историческим монографиям и научным трактатам, но также прихватил сборник каких-то легенд и книгу с имперскими сказками для лисенка. Спустив добычу дару, я спрыгнул сам и скомандовал отход. так как дело близилось к вечеру, а жадность, как известно, до добра не доводит. Аккуратно взвалив мешки на плечи, стараясь не раздавить хрупкие вещи книжными кирпичами, мы поспешили обратно. Либо жара начала спадать, либо запас удачи исчерпался, но без приключений до пролома в стене нам добраться не удалось. Сначала на нас из переулка вырулил зомби, поскольку руки были заняты добычей, которую просто так не бросишь на камни, я нашел выход из положения, выполнив коронный удар Ван Дамма и снеся ногой черепушку мертвеца. Краткий обыск, результатом которого стала золотая цепочка с несколькими серебрушками, и мы снова шагаем по улице, пока не натыкаемся на парочку голодных варанов. Здесь приемами карате и кунг-фу было не обойтись. Пришлось доставать клинки и радикально упокаивать растерявших где-то инстинкт самосохранения тварей. Они прошли мои сотни метров, как были атакованы орлами, которые чихать хотели на мое эмпатическое воздействие. От птичек нам удалось отмахаться. Но едва пернатые хищники затихли, орошая алой кровью брусчатку, к нам пожаловал привлеченный криками отряд мертвяков. Понимая, что так и до беды недалеко, мы быстро упокоили зомби, подхватили мешки и со всех ног кинулись к пролому. Достигнув его, замешкались. Хотелось как можно быстрее покинуть опасное место. Но здравый смысл подсказывал, что по лесу нужно передвигаться медленно и постоянно держать оружие наготове. Переглянувшись, мы оставили тяжелые мешки с книгами, закинули остальное на плечо и скользнули в чащу. Раздвигая лианы мечами, мы осторожно ступали по мягкой земле, поглядывая по сторонам. И настолько сосредоточились на процессе, что не заметили, как достигли опушки. Нас ждали. Мучившиеся неизвестностью девушки с кошками так и не смогли заснуть. И едва мы вышли на свет Божий, кинулись к нам с радостными визгами. Последующая сцена содержала столько слез, поцелуев и жарких объятий, что хватило бы на среднестатистическую любовную мелодраму. Когда все немного успокоились, я попросил Вику с лисенком оттащить добычу в лагерь и вместе с даром отправился за оставленной макулатурой. Возвращение в город прошло без помех, но на обратной дороге я краем глаза заметил движение в ветвях. Спустя миг на меня из густой зелени вылетел полупрозрачный колобок. Рефлексы не подвели, разрубленная на две части тварь упала на землю. «Это Траша?» — спросил заметно побледневший эльф. Ощутив его ужас, я ответил. «Она родимая. А что?» «Ничего. Давай выбираться отсюда». Мы ускорили шаг и минуту спустя оставили лес за спиной. Топая к лагерю, где девушки увлеченно копались в мешках с добычей, я чувствовал, что у брата до сих пор от страха поджилки трясутся, и не смог удержаться от нескромного вопроса. «Не пойму, чем тебя так напугала Траша? Тот же Кракен пострашнее будет». «Внешний вид твари меня мало волнует», — неохотно ответил эльф. «Важно то, что я ее не заметил». «Ах, вот оно что! Он просто переживает, что не смог предупредить меня о нападении», — подумал я и попытался приободрить давшего маху ушастика. «Подумаешь, отвлекся, задумался, с кем не бывает. Не делай из этого трагедию. Тем более все же обошлось, разве не так?» Брат тяжело вздохнул. «Ник, ты не понял, я не просто проглядел Трашу, а не смог увидеть ее магическим зрением. Оказывается, у этих тварей напрочь отсутствует аура». Я остановился как вкопанный. Осознав, как близко мимо нас прошла смерть с косой, я ощутил, что и мои поджилки начали исполнять тремоло. «Охренеть! Выходит, мы сегодня, сами того не осознавая, сыграли в русскую рулетку. И как же нам повезло, что после 5 щелчков курка подряд я проявил твердость духа и отложил в сторону 6-зарядный револьвер с патроном в барабане, о наличии которого даже не догадывался. М-да. Дойдем до храма, надо будет Хинели свечку поставить». С трудом взяв себя в руки, я тихо, чтобы ненароком не активировать толмач, приказал брату. «Девушкам ни слова». «Само собой», — отозвался Дарит. Где-то с полчаса мы разбирали добычу, сортировали, упаковывали, раскладывали по сумкам, стараясь, чтобы и нести было удобно, и при тряске ничего не побилось. Закончив, навьючились и двинулись в обратном направлении. Я слышал усталость девушек, видел сонных котят, но хотел, пока есть силы, уйти как можно дальше от опасного места. Ведь гарантий, что в рощах неподалеку от Тертоса не водятся траши, не было никаких. А ночью, когда похолодает, эти твари обязательно выйдут на охоту. Учитывая, что ушастик в качестве системы раннего оповещения никуда не годится, лучше поднапрячься и поработать ножками. Но, как вскоре выяснилось, своим визитом в город мы растратили запас отпущенной нам удачи. Спустя пару часов, когда стемнело, проклятые земли продемонстрировали неслыханную щедрость, посылая навстречу нам самых разнообразных тварей. В такой ситуации про обустройство лагеря речи не шло. Не ложиться же рядом со свежими трупами. А едва мы отходили от места схватки, где незамедлившие нарисоваться падальщики устраивали пирушку, как к нам спешила очередная стая голодных тварей. И все повторялось. Конвейер, мать его! До полуночи мы держались на чистом упрямстве, но потом начали сдавать. Появились ранения, пока не серьезные, но являющиеся плохим знаком. Потом Вику ужалил притаившийся в складке рюкзака скорпион. Выпив противоядие, Арчанка погрузилась в полусонное состояние и требовала постоянного присмотра. Следом Кар переоценил свои силы и позволил крокодилу располосовать себе лапу, после чего начал прихрамывать и как полноценная боевая единица мною не рассматривался. Довершила список травм лисенок, провалившаяся в логово молодой маханоры и лишившаяся некоторого количества крови, высосанной растительным хищником. В какой-то момент мне с Даром и Муркой в буквальном смысле пришлось тащить родных на себе, а нападения не прекращались. И тогда я достал припрятанный в рукаве козырь, поглотитель жизни. Наплевав на возможные негативные последствия, я с посильной помощью порождений проклятых земель обеспечил всем раненым и покусанным убойную дозу живительной энергии, которая быстро привела их в чувство и подарила заряд бодрости. Себя, понятное дело, тоже не обделил. Но мне-то что? Опытным путем доказано. Мой организм может поглощать огромное количество силы без вреда для здоровья. А вот как отреагирует на данную процедуру только недавно подвергшийся подобному воздействию девушки, а особенно лисенок, обладающая, мягко скажем, необычным телом, предположить было сложно. С поглотителем дело пошло веселее. Мы оперативно разделывали атаковавших нас хищников, периодически останавливаясь, чтобы посыпать отбивающим запах порошком пятна крови на одежде. Но это не помогало. Количество желающих попробовать нас на зуб увеличивалось с каждым часом. Ушастику даже пришлось применить магию, чтобы избавиться от роя гигантских стрекоз. После этого нам пришлось туго, так как из ближайшего леса на нас навалилась орда. И если бы не мое с братом мастерство, вряд ли бы нам удалось отбиться. А так, приняв основной удар на себя, мы ощутимо сократили волну агрессивной живности, после чего с посильной помощью остальных добили уцелевших. Досталось всем. Даже Дар получил несколько глубоких царапин. Но благодаря поглотителю раны затянулись за считанные минуты, не оставив и следа на коже. О том, чем нам потом придется расплачиваться за это стремительное исцеление, я старался не думать, решив, что важнее пережить сегодняшнюю ночь. Ведь если тенденция сохранится, следующая атака по совокупной мощи окажется сравнимой с Ирхонским нашествием. Мои подозрения не подтвердились. После расправы с Ордой наступил перелом. Твари уже не перли на нас целыми эшелонами, а наскакивали мелкими компактными группами, для расправы над которыми даже не приходилось сбрасывать с плеч поклажу. Перед самым рассветом, пользуясь удобным случаем, мы набили животы теплым истекающим кровью кроличьим мясом. Это позволило заглушить терзавшее нас чувство голода, которое почему-то не реагировало на безжалостное истребление сухпайка. Сытые и в целом довольные жизнью, мы шли без остановок еще несколько часов, пока не достигли часовни Хинеля, поприветствовали знакомых змеек и поднялись под купол храма. Я еще успел вяло удивиться тому, как быстро мы добрались до убежища, причем с немалым грузом, и распределить вахты. А потом мне отключили электричество, видимо, за неуплату, и я как подкошенный рухнул на загаженный летучими мышами пол.